Как печально, как скоро померкла на закате заря. Погляди, уж за ближней межой по жневью ничего не видать впереди. Далеко по широкой равнине сумрак ночи осенней разлит. Лишь на западе, сумрачно-алом, силуэты чуть видны ракит. И ни звука, и сердце томится непонятную грустью полно. Оттого ли, что ночлег мой далеко, оттого ли, что в поле темно, оттого ли, что близкая осень веет чем-то знакомым, родным, молчаливою грустью деревни и безлюдьем степным.